Заезжий музыкант целуется с гитарой. О Булате Акуджаве. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 147 за 2011 год. У самого Булата Акуджавы этот самый заезжий музыкант целовался с трубою. Но труба не для этого ломкого и негромкого голоса, не для этого окрыленного отчаяния, не для этой тихой сияющей печали. Гитара, негромкая, минорная, одинокая, очень личная, фрондирующая. Гитара Федерико Гарсия Лорки, Галича, Высоцкого и Акуджавы. Гитара послевоенная, гитара людей, перенасытившихся колоннами, оглохшими от маршей. Гитара нонконформистов. Дымок от папиросы и за спиной канал, чтоб наши злые слезы никто не увидал. Впрочем, злым Акуджава не был. Другой ракурс. Он был заезжий музыкант, наполовину грузин, наполовину армянин, принесший на Арбат дух незлобивый, нездешний дух солнечного Тбилиси. Взгляд сверху, взгляд из более древней истории, взгляд народа эльфов, эльфийская невиновность, эльфийское высокомерие, эльфийское просветительство, сократическая мудрость Грузии, питаемая не цикутой, но дивным вином, врожденный дар любви, прощения, вечности. Полное отсутствие российского пафоса, российской остервенелости, неумение ненавидеть, умение не принимать, умение ходить сквозь стены, сквозь неприятных людей, сквозь эпохи, умение смотреть на свою жизнь из космоса, со стороны. При этом символическая готовность схватиться за кинжал, за шпагу, за пистолет со свернутым курком, за автомат, за гитару. Акуджава был классическим интеллигентом, если бы не был грузином. Грузины — люди твердые, под шелком переливается сталь. Грузинский мужчина всегда немножко обрек, благородный разбойник по идейным соображениям. Впрочем, Акуджава никогда не брал чужого, он скорее отдал бы свое. Грузины, испанцы, цыгане — все они рыцари гитары, все они адепты свободы. Именно ее Акуджава хотел украсть. «Спрячь за решетку ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой». Это он и сделал. Увел свободу из конюшни, и ни одна половица не заскрипела. Тайна черного цвета. Булат Шалвович Акуджава родился в зоне риска. Впрочем, тогда этого никто не знал. Комиссары в пыльных шлемах считали себя неуязвимыми. Они были хозяевами жизни. Страна стояла перед ними на вытяжку. А ведь с Олимпа больно падать, особенно с мнимого Олимпа. В нашем храме таких падших ангелов в пыльных шлемах двое. Булат Акуджава и Евгения Гинзбург. Его старшая сестра по несчастью и по прозрению. К счастью, Акуджава опоздал на раздачу 1937-го, в отличие от Евгении. Грузин Акуджава родился в Москве в будущий День Победы, 9 мая 1924 года. Как занесло в Москву это нездешнее растение! Его идейные родители приехали из Тифлиса на партучебу в коммунистическую академию. Его отец, Шалва Степанович Акуджава, на 100% грузин, был в Грузии известным партработником. Его прелестная кореглазая мать с чудными каштановыми волосами, армянка Ашхен Степановна Набалдян, тоже была комсомольской богиней. Ходила в строгих темных платьях с безупречно белым воротничком, гладко зачесывалась, делала скромный пучок. И родился Булат в Москве, и первым жильем младенца стала квартира на Арбате, дом 43, коммуналка на 4-м этаже. Вскоре после рождения малыша Шалву Степановича отправили на Кавказ работать комиссаром грузинской дивизии. Красавица Ашхен осталась в Москве, работала в партаппарате. Булата отправили учиться в Тифлис, пусть в русский класс. О, боги, чтобы не учить грузинский язык! Такого в Тбилиси больше нет, и, надо полагать, не будет. Но на родину. Все-таки партиец Шалва оставался грузином, и московская школа для сына его не прельщала. В переименованном Тбилиси Шалва Степанович вырос до секретаря Тбилисского горкома, но не сработался с Берией и опять попросился в Россию. За это время мать поэта успела поработать с Кировым, который к ней очень хорошо относился. И это обеспечило ему хорошее отношение поэта Акуджавы. Шалва Степанович искал работу через Орджоникидзе, и тот отправил его в Нижний Тагил, жуткую дыру на Урале, парторгом на строительство вагоностроительного завода. Потом он опять дорос до первого секретаря Нижнетагильского горкома партии. Теперь он мог выписать к себе семью. Булат начал учиться в школе номер 32. Он влюбился в девочку Олю, Лёльку, и рыцарски носил за ней портфель. Когда его перевели в другую школу, он часто приходил посмотреть на Лёлю и поносить ее портфель. Все молча. Олечка, уже 80-летняя, вспоминает, что Булат в то голодное предвоенное время был одет лучше всех в школе, ходил в щегольских курточках. В искусстве кройки и житья он сам вспоминает, что его силой заставляли пить сливки и есть миндальные пирожные. Пыльные шлемы приносили неплохой паёк. Необъяснимое пристрастие Акуджавы к комиссаром в этих самых шлемах объяснялось как раз семейственностью. Это были его отец и мать, искренне обманутые обманщики, потребители сливок и пирожных среди полуголодных масс, сидевших на картошке с черным хлебом. Конец всему этому аркадскому благополучию пришел с ужасающей и жестокой неизбежностью. Монета, неразменная комиссарская монета, обернулась решкой уже навсегда. Орлов перестреляли прямо на гнездах. В 1937-м родители Булата арестовали. Отец был расстрелян уже 4 августа. Мать пощадили по общей формуле ЧСИР, члена семьи изменника Родины, то есть отправили в карагандинские лагеря. «Ой, Караганда ты, Караганда, ты мать и мачеха для кого, когда, а для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна». Это Галич. У нежного и мудрого Акуджавы таких слов не было. Отбыла прекрасная Шхен срок от звонка до звонка. Освободилась только в 1955 году. Булата не отправили в спецдетдом, а могли бы, как могли бы расстрелять Ашхен. Бабушка с Булатом вернулись в Москву, но с тех пор у мальчика завелась тайна черного цвета, как он сам пишет в рассказе «Девушка моей мечты». Искусство, кройки и житья, и «Девушка моей мечты» — вот и все, что Булат Акуджава целомудренно и аскетично написал о своей жизни, о сталинских морозных буднях, искусство, кройки и житья, и о первой капели оттепели, «Девушка моей мечты». А девушкой оказалась мать поэта. В 1940-м Булат переехал к родственникам в Тбилиси. Закончил школу, работал на заводе токарем. Маленькую Грузию вывозили почти всю, пачками, колоннами, эшелонами, партийцев, аристократов, интеллигентов, богему. Это показал не Акуджава, а Тенгиз Абуладзе, которому не были чужды ненависть и гнев. Это описал Галич, этим жила Грузия, и этого никто не забыл. Солнечный Тбилиси в рассказах Акуджавы отбрасывает тень, тайну черного цвета. Когда дымки плывут из-за реки, и день дурной синоптики пророчат, я вижу, как горят черновики, я слышу, как гремят грузовики, и сапоги охранников грохочут, и топчут каблуками тишину, и женщины не спят, и плачут дети, грохочут сапоги на всю страну. А ты приемлешь горе, как вину, как будто только ты за все в ответе. Эту Грузию Булат Акуджава привез в Москву на Арбат, и она черным шелковым шлейфом, как танго, вошла в его мелодии, в его стихи, в его исторические романы о России, в его политехнический, на его лужники, как вечный укор, как знак превосходства и избранничества. Она действительно такая, она всегда была такая, но до нас это дошло только вместе с ароматом неожиданных и незнакомых доселе большинству сепаратистских роз. Прекрасная и гордая страна, ты отвечаешь шуткой на злословие, но криком вдруг срывается зорна, и в каждой капле кислого вина есть неизменно сладкий привкус крови. Жизнь среди айсбергов. В апреле 1942 года 17-летний Булат пошел на фронт добровольцем. Он хотел стать мужчиной, и это было очень грузинское решение. Как многие несмышленыши, он надеялся помочь матери, и как никто из его поколения он знал русскую историю, знал по лицам, по дням. Это была его история. Россию грузин Окуджава просто удочерил, как бедную сиротку. Он хотел все это защищать, и он воевал хорошо, достойно. Обучился на минометчика, воевал на Северокавказском фронте, был ранен под Моздоком, потом стал радистом тяжелой артиллерии. И вот закончилась война, которую фронтовик Окуджава решительно до конца жизни не называл великой. Не мог понять, как война может быть великой. Называл только отечественной. Надо было жить дальше. Представьте себе, наступили победные дни. 5 грустных солдат не вернулись из схватки военной. Ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной. Но пряников целый мешок захватили они. Играйте, оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться, ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. И пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Кстати, первую свою песню он напишет в 1946 году. И это будет не эскиз, а полотно мастера в 22 года. Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декабрям приходят январи. Вот вам и история России в прошлом, настоящем, будущем. История оттепели и перестроек. Молодой гений только потом понял, что вырвалось у него. Вот теперь он допишет это. Но начинается вновь суета. Время по-своему судит. И в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Это о чем? О новогодней елке, о России, о перестройке России. Значит, даже все понимая, все предчувствуя, надо было жить. Жить среди айсбергов сталинской зимы. Жить черной тайной, с тайной черного цвета. А Куджава жил, как птичка, пережить зиму, не замерзнуть,